Глава 17. «Солнышко!» — голос Бена окутал меня, даруя безопасность. «Ну, как ты себя чувствуешь?» «Чудесно!» Я чувствовала себя освободившейся не только из лифта, но и от кошмарных переживаний. Когда двери открылись, и милый извлек меня из темницы, взору моему предстали все домочадцы. И самым встревоженным выглядел Пипс. «Это все я», — бормотал он. «Я виноват». Пребывая в шоке, я не в силах была разозлиться в нужной мере. «Так значит, этот иссохший кулинар умышленно и злонамеренно завлек меня в ловушку?» Но в следующую секунду я поняла, что Пип всего лишь клянет себя за то, что не удосужился заправить генератор топливом. «У вас и так хлопот полон рот!» Запамятав, что передо мной Пипс, а не милый Джонас, я ласково похлопала его по черепу, после чего вновь повисла на Бенни. «Ужас! Слов не нахожу! Она ведь могла потерять ребенка!» Это уже Марджери Затсон. «С ней все будет в норме, правда, мам?» Бинго стоял рядом с матерью, сжимая в руках пакетик с картофельными чипсами. «Конечно, деточка!» Лицо Эрнестины особой убежденности, правда, в этом не выражало. «Да ей бы лучше прилечь!» — подала голос Джеффрис. «А может, вскипятить воды? Чашка горячего чаю или какао? Неужели это Валисия Икс? Да еще так похорошевшая, благодаря затуманенному слезами взору. Откуда мне было знать, что она ждет ребенка? Пипс определенно выглядел хуже меня. Думала, она просто пышная такая дама. Ну, правда, она обмолвилась насчет того, что от испуга, мол, у нее родится тройня. Но я-то подумал, это просто выражение такое. Ну, вроде как говорят, до смерти напугать». Внезапно я поплыла по воздуху. Это мой супруг подхватил меня на свои мужественные руки. И когда мы добрались до спальни, Джеффрис уже расправляла простыни. Пипс проковлял мимо, чтобы задернуть занавески, в то время как остальные праздно топтались на пороге. Едва Бен уложил меня на кровать, страх тотчас вернулся, точно старый преданный друг. А вдруг Пипс соврал насчет генератора? И, кстати, помнится, когда я вошла в лифт, Эрнестина была там, наверху. А если она услышала, что лифт поднимается и каким-то образом его застопорила? Нет. Младенец Бинго приблизился к кровати с таким видом, будто это был стол в зале заседаний совета директоров. Член самого непроизводительного слоя общества и все-таки довольно милый. «Детки даже симпатичнее щеночков!» Марджери Затсон обвела вундеркинда пухлой рукой. «А я ревную!» Валисия поделила свою лучезарную улыбку между Беном, примостившимся на краешке постели, и мной. «Ожидание начала новой жизни. Что может быть невероятнее?» «Да-да!» Слово это прозвучало, будто коллективный вздох. «А у меня вдруг возникло какое-то странное ощущение, будто ребенок этот общий. Наш общий». Обведя взглядом лица собравшихся, я почувствовала себя удивительно уютно и хорошо. Во мне стремительно нарастала уверенность, что все, что произошло в лифте, — глупая случайность, и меня вычеркнули из списка самых ненавистных людей. Грустно только, что именно гибель Мэри Фейт сплотила нас, чуть ли не породнила. Не может быть, чтобы среди нас в этой комнате находился убийца. «Дорогой!» — обратилась я к Бену, когда мы остались наконец одни. «Шериф уже приходил? Что он сказал? Мне кажется, от меня что-то утаивают». Он поправил поднос на моих коленях и дотронулся до розы в кувшине. «Элли, я хочу, чтобы ты доела тост и выпила травяной отвар». «Ну, конечно, милый!» Могла ли я ему отказать? Валисия, Пипс и Джеффрис все наперебой предлагали мне принести все, что я пожелаю. Но Бен отстоял свое неотъемлемое право приготовить пищу для любимой жены, сраженной приступом ипохондрии. На манер священника, слагающего с себя обет безбрачия ради высшего призвания, он попросил мисс Икс освободить его от клятвы не приближаться к плите до финального обеда. И что самое удивительное, Бинго поддержал его призыв и спустя 15 минут мой голод был утолен. Жаль, что того же нельзя было сказать о моем любопытстве. «Так как насчет шерифа?» — я с надеждой заглянула в задумчивые глаза любимого. «Это из-за него не хватились тебя раньше». Шериф застал Пипса врасплох, и старик начисто забыл о генераторе. Бен поудобнее устроился на краю постели и достал из кармана бумажку. Как оказалось, письмо Примулы. «Любимая, я должен признаться, я внес кое-какие изменения в этот рецепт. В саду не нашлось некоторых компонентов, и вот вместо эли я использовал яблочный сидр. Обнаружил его в холодильнике. По данному вопросу существует разногласие, но я считаю сидр предпочтительнее, особенно в твоем положении. Что же до настаивания отвара под солнцем, как ты понимаешь, для этого не было времени. Однако я убежден, что, подогревая его на медленном огне... «Бен!» Я вцепилась под нос. «Шериф уже арестовал Теолу Фейт?» Он вмиг помрачнел. «Да». «Что ж, значит, вот оно как. Элли, милая, знаешь, мне даже легче стало, честное слово». Переставив поднос на тумбочку, Бен погладил мои волосы. «Тебе незачем притворяться. Сегодня утром, во время заседания, мысли мои были далеки от обсуждаемого вопроса. С какой ложкой следует подавать рубленые почки? Я клял себе за то, что допустил весь этот ужас, за то, что привез тебя сюда». И внезапно я вспомнил 7 главу брошюры «Мамочка в доме незнакомец». «Вот да, насчет упражнений, которые должен выполнять будущий отец, чтобы укрепить свои родительские мышцы. Можно подумать, что это ты у нас вынашиваешь ребенка». «Вот именно, Элли. На долю секунды я вдруг стал тобой и понял, почему ты так хотела, чтобы этим мерзавцем оказался кто угодно, лишь бы не Теола Фейт». «Спасибо!» – произнесла я со вздохом, в котором смешались печаль и радость. Прижавшись к Бену, я втянула восхитительно уютный травяной запах, исходивший от него. Пальцы мои пробежались по его шелковистым волосам, ощутили биение его сердца. «Какое счастье! Мы живы, все трое!» «Бен, а тело Мэри нашли?» «Пока нет». «Но тогда как?» Я отстранилась от него. «Как же они могут быть уверены, что она мертва? А что, если ударной волной ее выбросило за борт и отнесло течением? А вдруг она жива? Ее ведь могло прибить к плотине или же Элли?» «Да-да, я понимаю». «Пипс позвал нас всех, кроме тебя и Эрнестины, в красную комнату, чтобы послушать, что скажет шериф. Был найден будильник, использованный в роли часового механизма. Лаверна Гиббонс, проживающая с Теолой на правах экономки, отказалась отвечать, где вчера была ее хозяйка, и потребовала встречи с адвокатом». «Так что же сказала Теола в свою защиту сама?» «Ну, если верить шерифу, ничего не сказала. Сплошная бравада». «А как, по его мнению, должен вести себя человек, когда его обвиняют в убийстве?» Язвительно заметила я. «Элли, он же не пытался ее засудить. Ты бы его видела, бедняга совсем посерел. Грязный ручей отнюдь не логово пороков. И не сомневайся, шериф вовсе не забыл о правах обвиняемой. Несколько раз он повторил, что поскольку Теола Фейт арестована по обвинению в убийстве, она имеет право на предварительное слушание, прежде чем предстать перед судом». «А где она сейчас?» «В полицейском участке, пока не будет назначен залог, что, очевидно, случится завтра». «Ну что ж...» Я села и откинула назад волосы. «Не могу же я вечно лежать здесь и грустить. А разве ты не должен сейчас готовиться к последнему раунду соревнования? Финальному обеду?» «Да, наверное». Бен встал. «Что-то я не слышу особой радости. Ты что, нервничаешь?» «Когда я думаю о том, что вам с малышом пришлось пережить в застрявшем лифте, то все мысли о кулинарах куда-то улетучиваются».